Слава нашему Господу! Шаббат шалом всем! Сегодня я хочу затронуть очень тонкие грани одной темы. Это тема спасения, условия спасения. Мы живем действительно в интересное время, когда невероятное количество информации доступно стало людям. И судя по состоянию человеческого рода, люди не очень хорошо разбираются, что съедобное, а что несъедобное. В принципе, как бы желудок переваривает даже гвозди, ну вот у человека, алюминиевые вилки и многие другие предметы. Но это не значит, что это полезно для человека. И тема спасения, на мой взгляд, достаточно сильно сегодня отравлена, причем независимо от деноминации, это, видимо, все-таки дух времени. Вот эта тема спасения, она отравлена ядом, который не дает возможности людям правильно совершить свое спасение. Речь идет об обольщениях, речь идет об обмане, когда люди думают, что находясь вот в таком или в другом состоянии по отношению к Богу, по отношению друг к другу, все равно они могут рассчитывать на то, что войдут в царство Мессии. Несмотря на то, что Писание очень подробно и четко говорит вот об этих вещах, люди довольствуются теориями или идеями, которые базируются не на Слове Божьем, а на возле Слове Божьем. Вот так бы я это обозначил. То есть это мысли на какие-то мысли, исходя из которых люди делают выводы. И если бы все-таки мы читали внимательно Писание и уделяли этому должное время, я думаю, проблем было бы меньше. Людям кажется, что если он будет исповедовать Иисуса своим Господом, этого достаточно. Новый Завет, Евангелие от Матфея ясно и четко говорит: недостаточно. Что вы говорите мне, Господи, Господи? Помните, да, эти стихи? На самом деле надо испугаться, должно быть страшно. Человек уверен, его убедили в этом. Он уверен, и если он это говорит, он уже спасен. И есть определенные деноминации, где абсолютно люди уверены в том, что, совершив водное крещение, они имеют гарантированно спасение. Гарантированно. Вот эти гарантии выдают те, кто не могут обеспечить вход туда. Понимаете? Это очень похоже на духовный аферизм. То есть люди обещают, но от них это вообще не зависит. Не могут обеспечить. И одна из множества граней вот этого ошибочного понимания то, что дары Святого Духа или просто дары Божьи обеспечивают человеку спасение. Писание говорит, даже это не обеспечивает человеку спасение. Понимаете, если бы мы сегодня с вами жили на территории, ну, не в Израиле, возможно, можно было бы говорить проповеди евангелизационные, да? Но мы с вами по много лет уже знакомы. Небольшой, как бы, идет приток людей. Поэтому я считаю очень важно углубиться в те вещи, которые жизненно важны для нас. Доктрина о вечной жизни – одна из центральных. Так же, как доктрина о воскресении из мертвых. Но мы-то знаем хорошо, воскресение будет два. И очень важно воскреснуть в первом воскресении. И не дай Бог во втором. Так или нет? Это то, что говорит Библия. То есть недостаточно просто воскреснуть. Важно воскреснуть в хорошей компании. Я бы так разрядил немножко обстановку. Потому что наша природа человеческая ищет индульгенции, ищет оправдания. Индульгенция – это разрешение на то, что нельзя, если простым языком сказать. Вот нельзя, но я тебе выписываю индульгенцию, правда, это стоит 1000 шекелей, но я тебе выдаю официальный документ, и теперь тебе это можно. Надо просто заплатить. Это суть индульгенции. Кто не знает просто значение этого слова. Так вот, не надо рассчитывать на вот эти разрешения. Тот, кто их выписывает, он просто пытается заработать. Не всегда это деньги, не всегда это серебро, друзья. Это может быть все, что угодно. Иногда ты не можешь решить вопрос деньгами, правда? Но связи решают твой вопрос. То есть не все, все-таки можно измерить серебром. И вот один из таких пунктов, на мой взгляд, это дары. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой самый распространенный дар вот в общинах? Как, наиболее часто встречающийся дар, исходя из перечисленных даров в первом послании к Коринфянам, 12 глава, там, с 25 стиха примерно текст. Громче. Правильно. Мне особо приятно. Во-первых, да, вот в Израиле такая территория. У нас есть люди, которые, ну, скажем так, знаете, вот перед тем, как что-то посадить в землю, часто это выращивают в рассада такая. Я сейчас пытаюсь привести пример в наиболее мягкой форме. У нас есть как бы и баптисты, и пятидесятники по начальной фазе своего как бы духовного хождения в Боге. Так, я, допустим, представитель пресвитерианского течения. Вот изначально это там, где я принял своего Господа Иешуа, там, где мне впервые проповедовали Евангелие. То есть есть определенное, вот у нас у всех какой-то фон духовный. И хорошо то, что прозвучало и из уст тех, кто когда-то был баптистом. Я уверен, это люди остаются и сегодня продолжателями определенных каких-то вещей. И это прекрасно, на мой взгляд. То есть есть какой-то оттенок. И пятидесятники. Действительно, самый распространенный дар – это говорение на иных языках. Он наиболее часто встречается. Я не буду сейчас выдавать секреты и называть имена, но даже у нас вообще есть люди, которые неожиданно для себя, будучи баптистами, вдруг начинали молиться на ином языке и даже какое-то время старались, чтобы об этом не знал никто. И я это понимаю. Это нормально. Действительно, самый распространенный дар – это говорение на ином языке. И точно так же, как некоторые думают, что покрестившись в воде или погрузившись в воду, им уже обеспечено спасение, точно так же часть людей считает, что если он молится на ином языке, ему обеспечено спасение. Потому что с этим вместе соединяется учение о крещении Духом Святым. И если уж ты крещен Святым Духом, то, конечно же, забронировано место у тебя. Писание говорит совершенно по-другому. Поэтому давайте мы откроем первое послание к Коринф. Хочу напомнить, что эта община в Коринфе, она была очень одаренной. Там очень сильно проявлялись разные дары, вот различные дары. И на первых этапах люди тогда учились, как управлять этими дарами. И я абсолютно уверен, то есть управлять ими во благо. Потому что, как сегодня прозвучало в молитве, это действительно так. Дары даются только лишь для одной цели, для созидания тела Мессии. Все. Больше ни для чего. Это инструмент, это у тебя ящик фактически. Тебе Бог выдает вот инструмент, и он говорит, ты пользуйся ножовкой, а ты молотком, а ты рубанком. Иногда некоторым дается комплект инструмента. Вообще дары не бывают вот одни, они всегда есть основные и есть вспомогательные. А есть дары, внутри которых проявляются все дары Святого Духа по надобности Богу. То есть Богу нужно, он берет, использует человека. И этот дар действует там 2 или 3 раза в его жизни, но действует, причем явно. Но не систематически. Надеюсь, вы уже открыли. Это первое послание к Коринфянам. Очень известный текст, но акценты я смещаю сегодня. Это глава любви, 13 глава. И прежде чем я зачитаю основной стих, а основной стих у нас будет 8 из 13 главы, я все-таки не хочу отступать от канонов гомилетики, обязательно нужно прочитать как минимум 3 стиха, поэтому вступлением станет в тексты 12 глава с 27 стиха. «И вы – тело Машиаха, а порознь – члены, и иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Аминь. Самым большим, великим даром на самом деле является любовь. Об этом говорит 13 глава. Более того, 13 глава говорит, что если ты имеешь дар веры, причем настолько мощный, что можешь переставлять горы. Представьте себе, насколько это сильный дар должен работать. Вы когда-нибудь видели людей, которые перемещают холмы? Сюда-туда. Не видели. И я не видел. А видели людей, которые обладают потенциальной способностью это делать? Писание говорит, каждый из нас в принципе мог бы. Да. Но на самом деле таким человеком вот реально был Адам, первый Адам. Я сейчас не буду отвлекаться на мидраши. Но просто хочу подчеркнуть то, что даже очень сильно проявляющийся дар в человеке, если нету любви, он бесполезен. Он не может обеспечить спасение, вы понимаете? Именно поэтому Рабби Шауль в 11 стихе 13 главы он говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил. О чем это он? Что за младенчество? Говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. 4 раза употребляется слово «младенец» и «младенчески», «младенчески», «младенчески». А как стал взрослым мужем, то оставил «младенческое». Дело в том, что когда человек действительно получает рождение свыше, точнее сказать, пробуждается к жизни вечной, то есть он получает реально способность развить вот это состояние до того, чтобы войти в Царство Божие. Не нужно думать, и это тоже одно из пунктов как бы учения. Ты если спасся, то все, ты уже навсегда спасен. Всегда. Мы говорили, правда, об этом? Поэтому Писание говорит, совершайте спасение. Писание говорит, наблюдайте за собой, чтобы не лишиться вам благодати. А мы знаем, что благодать является вспомогательной или дополнительной силой, некий резерв, который дает Бог человеку для того, чтобы он мог жить, побеждая грех в этом мире. То есть благодать – это определенная сила с неба, помогающая нам жить так, как этого хочет Создатель. И младенец думает, что дары – это все. Дары – это самое главное. Когда верующий человек начинает использовать впервые те дары, которые в нем есть, и он видит, как это работает, его настолько это увлекает и захватывает, что ему кажется, что это самое главное в жизни духовной. И Павел думал точно так же. Но когда он повзрослел, он говорит, я понял, это младенец в вере только так думает. А взрослый человек начинает понимать, что дары нужны для созидания тела Мессии. А человек очень часто под вот этим состоянием, как бы, да, когда он видит, как через него работает Бог, начинает отвлекаться, иногда может его посетить гордость, еще хуже гордыня, и ему кажется, что он настолько особенный, что всем остальным как бы, ну, уже просто с ними неинтересно. И это тоже капкан, это тоже ловушка, друзья. В духовном мире, кроме Создателя, и давайте так скажем, кроме Отца, Сына и Святого Духа, какое существо было самым совершенным, самым красивым, самым одаренным? Сатана, Люцифер. Он стал таким, да. Хочу напомнить, Люцифер – это латинский вариант. Это слово искусственно было изобретено. Его изобрели искусственно, когда писалась Библия, перевод на латыни. Называется этот вариант вульгата. Вот там впервые искусственно как бы введен термин Люцифер или Люцифер. Светоносный переводится. Имя его на иврите Гелель бен Шахар. Если сделать буквальный перевод, прославляющий сын зари. Да, действительно, этот архангел, этот херувим, он был самым совершенным. И как показывает Писание, вот это совершенство, в принципе, стало для него слабым местом. Стало для него элементом искушения. Когда он возгордился, он перестал быть таким. Способности, дарова, таланты, все продолжает оставаться. Посмотрите, насколько мощное влияние имеет сатан на планете, вот на Земле. Написано, он князь этого мира. Он поработил Адама и взял в рабство и землю, планету. На законных основаниях причем. Все вот это показывает нам, что нам нужно быть очень осторожными. И чем больше человек одарен, тем больше ему нужно смиряться перед Богом на самом деле. Для того, чтобы не подпасть под осуждение вместе с дьяволом. Почему я выбрал 8 стих как центральный стих в этой проповеди из 13 главы? Давайте мы его прочтем. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Когда на этой неделе я читал книги Нового Завета, меня очень сильно как бы мелькнуло. Языки умолкнут. Я даже не буду рассказывать, при каких обстоятельствах вот эта вспышка произошла. Но это явно было от Бога. Языки умолкнут. Я стал молиться и как бы размышлять, что это может означать. Я дам 3 варианта, Что это может означать? Языки умолкнут. То есть, когда они умолкнут? Когда мы предстанем пред Богом, правда? Речь идет о веке грядущем. В этом тексте речь идет о любви, без которой человек не может войти в царство Мессии. Первых два варианта Я не думаю, что это об этом, но я это скажу. Вариант. Может так быть. Первый вариант. Языки умолкнут. И это означает, что люди просто перестанут говорить на языках своих народов. Все, что я сейчас скажу, первый и второй пункт, я могу подтвердить из Писания. До Вавилонской башни люди же говорили на одном языке. Я думаю, что после того, как все войдут в Царство Божие, тоже будут говорить на одном языке. Зачем нам переводы или переводчики? Может быть, будем понимать, но это каша. Теперь я настаиваю на том, что этим языком будет иврит, просто по той причине, что Божьи заповеди даны были с неба на землю на иврите, не на другом каком-то языке. И не при некоторых будет сказано, традиция говорит, что иврит – это небесный язык. Этим языком установлены небеса, земля, законы сформулированы. Иврит является языком очень-очень емким. И когда-то люди говорили на земле на одном языке. Трудно выяснить, на каком, но это точно было здесь, на Востоке. Кому интересно, я могу показать. Есть очень хороший словарь, объемный, который я люблю, Эвен Шушан. В Архет, в дополнении, как бы в редакции, там еще два тома есть. Есть таблица очень хорошая. Это луах такой, вот как бы сказать, материнские языки Востока, так можно перевести. То есть это семитские языки все. И там четко видно, как они возникли, как они развивались. Поэтому мы знаем хорошо, финикийский и аккадский – это самые древние языки, причем иврит, он позже появляется. Но это не значит, что то, что мы сегодня называем ивритом, не имеет связи с языком, на котором люди говорили, ну вот, до Вавилонской башни. Все, кто не согласны с первым пунктом, я согласен с этими людьми. Второй пункт. То есть один из вариантов. Мы будем говорить на небе, на иврите. Уже все, не будет украинского, русского, английского, китайского. Второе. Все языки умолкнут. Это означает, что люди будут общаться телепатически, на уровне мыслей. Для тех, кто испугался слова «телепатически», читаю стих из 2 послания к Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Давайте с первого. «Не позволено хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, знаю человека в Машехе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает». Четвертый стих, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Что это такое, неизреченные слова? Как это можно слышать, то, что не сказано вслух? Что это? Это то, что мы называем телепатический способ обмена информацией. Теперь небольшая оговорка. Знаете, люди сегодня настолько запуганы уже там. Вот это нечистью, я имею в виду экстрасенсы, там, гадалки, гороскопы, запуганы, что боятся употребить обычные научные термины, такие как энергия, допустим, да, в греческом энергия – это сила просто. То есть мы говорим сила Божья, а в греческом будет энергия. пневма, Святого Духа, или еще там что-нибудь. Сразу прошу прощения у специалистов греческого языка. Второе послание к Коринфянам говорит о том, что есть какие-то слова, которые не сказали вслух, но ты их услышал. Слышал неизреченные слова. То есть метод общения будет без языка. Это второй вариант. Теперь правильный вариант. На самом деле, знаете, когда сложные вопросы вот такие мы поднимаем, конечно, надо затронуть и то, что может оказаться рядом или иметь там на 10% какой-то смысл для нас. Потому что все-таки восточная теология, она работает не методом исключения, а методом мозаичного построения картины общей. То есть не исключает одно из другого, или это, или то. И это, и то. Все дары перестанут иметь значение. Третий вариант, да, что это означает? Языки умолкнут. Все дары перестанут работать, потому что тело уже созидать не нужно. Оно уже создано, тело Мессии. И это невеста его. Она входит в спасение, садится на пир со своим женихом и агнцем, в обозначенное Богом время, пьет новое вино и радуется своему спасению. Поскольку дары были даны только для одной цели, для созидания тела Мессии, созидания общины, в веке грядущем уже это не нужно. Получается, что никто не сможет предстать на суд Мессии и там на суде заговорить на иных языках, требуя пропустить его в ворота Нового Иерусалима. Понимаете, о чем я говорю? Есть люди, которые вот проживают свою жизнь верующую год за годом, десятилетие за десятилетием. И даже не думают о том, что нужно плодоносить, нужно пользу какую-то приносить телу, что-то делать нужно. Получится, не получится, ну хотя бы постараться что-то сделать. Довольствуются говорением на ином языке, посещением общины и думают, что этого достаточно. Послушайте, все это люди делают просто лично для себя. А Писание говорит, что когда ты стал взрослым, ты должен уже служить другим, ты что-то должен делать. Ты должен отдавать это, не брать. Это младенец пьет молоко из груди матери, и этого достаточно. Петр пишет в своем послании, что мы, как новорожденные младенцы, да, которые родились не от человеческого уже семени, а от Божьего Слова. Нам нужно возрастать в этом. Не может человек оставаться в одинаковом состоянии. Тем более, если у него есть тот или иной дар Святого Духа. Тогда он будет похож на того, кто зарыл этот талант. Правильно? Придет на суд и скажет, на тебе, Господь, твое в платочке. А что ты делал с этим даром? Как ты его вкладывал? Как ты использовал этот дар? В том числе и дар говорения на ином языке. Мы с вами уже определили, что это самый широко распространенный дар в теле Мессии. Я хочу сказать, что говорение на ином языке не является залогом спасения ни для одного верующего человека. Недостаточно. Я уже не говорю о том, что буддисты тоже молятся на иных языках, сатанисты тоже молятся на иных языках. И многие харидим тоже молятся на иных языках, особенно из движения хасидизма. Это все не является залогом или условием спасения для человека. Поэтому я бы хотел, чтобы мы трезво содрогнулись и посмотрели реальности в глаза. не знаю почему, но постоянно Дух Святой побуждает меня говорить о том, чтобы мы исследовали себя. Насколько мы соответствуем требованиям, которые выдвигает для нас Бог. Это не значит, что мы когда-нибудь достигнем этого в земной жизни. Но это значит, что приложив все усилия к достижению, мы станем такими в веке грядущем. Вот это то, что обеспечивает нам Господь при условии, если мы стараемся. Мы хотим, чтобы вместо нас Бог сделал все. Послушайте, Он сделал то, что нам не под силу. Он своего Сына отдал в жертву на страшную смерть и обеспечил нам условия. Но дальше нам нужно это реализовывать. Нельзя сидеть просто так и думать, что я теперь эту информацию услышал, а теперь еще поверил в нее. Но мало того, я даже исповедую это своими устами. Писание говорит, что совершать свое спасение мы можем только делами веры. То есть дела подтверждают, что ты верующий. Человек спастись не может делами, мы это понимаем. Но и без веры он не может делать правильные шаги. Поэтому даже истинные вот эти дары не являются залогом спасения. А проявление даров без любви тоже не дают спасения. Давайте теперь вспомним примеры, когда человек, находясь в какой-то должности или позиции духовной, или будучи одаренным человеком, не входит в спасение. Вот из Библии. Кого вы можете вспомнить? Первое, что приходит, конечно, Валаам, который имел колоссальный пророческий дар, а пророческий дар вторым идет после апостольского. Саул, хороший пример. Каиафа осудил Иешуа на смерть. Первосвященник. Ученики. Какие? Ученик Елисея, Гиезий, Димас. Ну, с Димасом там вопрос, может, и покаялся человек. Возлюбил век нынешний. Вот, как раз вчера я читал этот отрывок. И в современном мире такие люди тоже есть. Я не буду называть специальные имена. Очень известные люди. Но конец говорит об обратном, понимаете? Почему в Писании есть стих «Взирайте на кончину учителей ваших»? Почему? Потому что Валаам начал хорошо, а закончил плохо. А почему закончил плохо? А потому что он всегда был такой, просто на каком-то этапе не было видно это. Но когда уже дело подошло к делу, стало видно, кто он действительно. Новый Завет говорит, что он возлюбил мзду неправедную. То есть сребролюбие. Желание обогатиться за счет дара, который у него был. Теперь, все, что я сейчас говорю, это ни в коей мере не является критикой или осуждением. Нам нужно понять, а нам что делать? А как нам двигаться? А как нам жить, чтобы все получилось? Ближе к Богу нас ставят не знания, которыми мы обладаем, и не дары. Наши поступки и решения, которыми мы руководствуемся перед тем, как что-то сделать. То есть мое решение, чем продиктовано? Почему я буду вот так поступать? Почему я уверен, что я хочу поступить именно так? Мое решение базируется на заповеди. И я думаю, что это правильно, поэтому я делаю свой выбор. И когда человек сделал свой выбор, послушайте внимательно, это очень важная вещь. Задуманное выводится в явную форму. в этом мире. Когда Творец задумал сотворить весь этот мир, это было только план, да, задуманно. Но когда Он сказал, да будет свет, и под так далее, 6 дней, все, что Он задумал, Он вывел в явную форму, и мы это можем сегодня наблюдать, так или нет? То же самое имеет возможность сделать человек, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Если я что-то задумал, но еще не сделал, можно остановиться. Я имею в виду, если это что-то плохое. Поменять свое решение в своей голове. И когда я его поменял, опираясь на заповедь или на Божье Слово, и вывел в явную форму, вот это и есть мое решение, осуществленное в этом мире, и оно подтверждает мою веру. Вот как это работает. Механизм. Наши дела, наши поступки выводят из задуманной, то есть из несуществующей для этого мира среды в явную форму то, что мы задумали. И реализация, естественно, человек, например, задумал построить мост. Можно ездить по этому мосту? Простой пример. Вот задумал построить мост через реку или через пропасть. Хорошая идея, правда? Но пока он или кто-то другой этот мост не построит, пользы никакой нету от этого. Поэтому думать о себе, что я верующий, и это большое достижение, это мост, по которому нельзя перейти на другую сторону, друзья. Да, но чтобы построить мост, это же надо веревки, канаты, доски. Ну или говоря современным языком, арматура, бетон, рабочие, да? Знаете, мы сегодня настолько боимся чего-то делать. Но я один построил ковчег, один, ну с сыновьями там. Без кабланов, без бригад, без тендеров всяких, понимаете? Без привлечения инвестиций со стороны и спонсоров. Взял и построил ковчег. И вывел в явную форму. Это то, что нам нужно сегодня, друзья. Говоря народным языком, под лежачий камень вода не течет. Понимаете, если ты хочешь что-то сделать, это хорошо, но этого мало. Надо пойти и сделать. Когда ты уже идешь и что-то делаешь, другим тоже нужно помочь войти в это все. Кому-то нужна дополнительная мотивация, кому-то нужно быть в компании или в команде. Кто-то может быть один в поле воин, кто-то не может быть один. Для этого и создана община, реализация Божьего плана на земле. Чтобы люди спасались. Поэтому знания, дары, возможности – это еще ничего пока. Скажите, а что вам бы, ну, больше было полезным? Такой надежный, железный, крепкий мост через пропасть? Или на веревках, знаете, такая вот висит дорога, там от ветра шатается. Что вы выбрали? Конечно. Я только забыл сказать, он только в чертежах пока существует. А вот реально на ту сторону перейти можно по вот этой шатающейся и хлипкой канатной дорожке. Что вам принесет пользу? То, что есть уже. Правильно. Правильно. То, что есть. Поэтому какой смысл разглагольствовать о том, чего нет, когда нам нужно то, что есть. Не знаю, почему сегодня так вот побуждает меня Господь использовать поговорки. Они, наверное, просто нам говорят более доступным языком. Синица в руке, помните? А журавль в небе. То лучше синица в руке. Я думаю, что мы, вот те, кто верят, что Слово Божье ведет нас правильно, как навигатор в Царство Мессии, нужно задуматься, на что мы рассчитываем. На что мы рассчитываем, думая, что будем спасены. Поэтому, возлюбленные друзья, Иаков говорит, вера без дел мертва. То есть вера, которая ничего не делает, она мертвая. Она не приносит никакой пользы, даже хуже. Если мертвое там что-то, его надо закопать, его как-то надо изолировать, иначе распространятся бактерии и зараза всякая. Так что мертвое тело, да. И вот пророческий дар, тоже чуть-чуть я только коснусь, пророческий дар. Что такое пророческий дар? Кто помнит? Вот настоящий пророческий дар, что это? Правильно. Призвать людей к покаянию, передавая Божье Слово. Пророк – это тот, кто от имени Бога говорит к людям. Первосвященник – это тот, кто от имени людей идет к Богу. Кто же как ходатай? Йом-Кипур и все остальное. Ну и, понятно, Иешуа в послании к евреям, наш первосвященник – это наш ходатай. Да? А пророк? Пророк – это тот, кто говорит Божье Слово. Не тот, кто угадывает будущее. И не тот, кто из 10 раз 5 сказал правильно, и поэтому он пророк. В иудейской традиции, если пророк даже 50 лет подряд, каждый день по 10 раз говорил правильно, а потом один раз ошибся, это лжепророк уже. Вот тут никаких нету скидок. Потому что никто не может говорить от имени Бога. Ну и мы знаем эти стихи, да? Если приснилось, говори как сон. Если это твои мысли, скажи, это мои мысли. Не надо говорить, что это говорит Бог. То есть слишком высокая ответственность за эти вещи. Но для того, чтобы подтвердить, Деяния 15 глава, 32 стих. Деяния 15 глава, 32 стих. Здесь четко мы можем увидеть, как реализуется пророческий дар с точки зрения самого апостола Павла в повествовании Луки. То есть Лука пишет Деяния апостолов, и он говорит, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. То есть у нас получается, если говорить по Писанию, а я думаю, все-таки авторитет этих людей выше, чем современников, которые толкуют иногда хорошо, иногда не очень, но объясняют нам эти тексты. В данном случае можно и без толкования понять или увидеть, что пророческий дар – это когда людей наставили в слове и укрепили в вере. Вот это работа пророка. Величайшим из пророков кто был назван? Иоанн Креститель. Величайшим, потому что он предтеча. Но Библия говорит о нем, что он никакого чуда не сотворил вообще. Просто все, что он говорил о Иешуа, это была правда. Вот этого достаточно, чтобы быть величайшим из пророков, понимаете? Я не против того, когда люди могут реально там что-то видеть наперед. Но все-таки должно быть основание какое-то. То есть должна быть основа понимания того или иного дара. Так вот, основой дара пророка является наставление о Слове Божьем. И это то, что вы прочтете в Иеремии, Исаия, Малахия, Осшея, все пророки, Даниэль, Хагай и так далее. Все они говорили от имени Бога людям. И больше всего мне нравится, вот, конечно, в этом смысле Иеремия, потому что когда Иоаким сжег свиток, на кусочки порезал и сжег его, он написал эту книгу слово в слово. Вот это пророческий дар. Понимаете? Это очень сильно, это очень мощно. Потому что это не он придумал, и не он запомнил, и не он говорит. Ему Бог говорит, он транслирует. Бог говорит, он транслирует. Сожгли в печке? Ничего. Следующий сеанс трансляции. Опять говорит слово в слово. Вот поэтому и в книге Откровения написано, нельзя убрать, нельзя ничего добавить. Вот оно так должно прозвучать. Дальше мы должны уже решать, что с этим делать. Поэтому, возлюбленные мои братья и сестры, давайте не будем младенцами просто, давайте не будем думать, что если кто-то молится, ты или я, а я молюсь на ином языке, если кого-то сильно интересует этот вопрос, я молюсь и молюсь активно дома и на молитвенных, и вообще просто не делаю это так, чтобы это мешало другим людям. Но я молюсь на ином языке много лет. И это очень хорошо. Но это не обеспечивает мне спасения. Вообще ничего. Поэтому апостольские, да, дарования, пророческие, учитель, то есть знание, не обеспечивает спасения. Поэтому Павел и пишет, смотрите, чтобы, уча других, самим не остаться за пределами спасения. Так этих стихов очень много. Я даже не писал, потому что их очень много. Предостерегающих нас всех. И еще раз повторюсь, в наших условиях, в современном обществе очень много бродит и летает идей, которые удобны людям. Ты исповедуй, и ты спасен. Главное верить, там то, то, то. Но Писание призывает нас к тому, чтобы в явную форму наша вера реализовалась в этом мире. Вот это уже дела. Поэтому пускай у каждого из нас будет мост, да хотя бы бревно, по которому можно перелезть на ту сторону. Ну а если у кого-то получится построить магистраль, пойдут по ней многие тогда, слава Богу. Но даже просто кусок веревки, по которой можно перебраться вот туда. Да? То есть хоть что-то давайте сделаем для себя и для других. Аминь.